С горшками шел обоз, и надобно с крутой горы спускаться. Вот на горе других оставя дожидаться, хозяин стал сводить легонько первый воз. Конь добрый на крестце почти его понес, катиться возу не давая. А лошадь сверху молодая ругает бедного коня за каждый шаг. Ай, конь хваленый, то-то диво! Смотрите, лепится как рак. Вот, чуть не зацепил за камень. Косо, криво, смелее. Вот толчок опять, а тут бы влево лишь принять. Какой осел! Добро бы было в гору или в ночную пору, а то и под гору, и днем. Смотреть так выйдешь из терпения. Уж воду бы таскал, коли нет в тебе умения. Глядит-ка нас, как мы махнем. Не бойся, минуты не потратим, и возик свой мы не свезем, а скатим. Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь, тронулась лошадка с возом в путь. Но только под гору она перевалилась, воз начал напирать, телега раскатилась, коня толкает взад, коня кидает в бок, пустился конь со всех четырех ног на славу. По камням, рытвинам пошли толчки, скачки, левей-левей и с возом бух в канаву. Прощай, хозяйские горшки. Как в людях многие имеют слабость туже. Все кажется в другом ошибкой нам. А примешься за дело сам, так напроказишь вдвое хуже.